мной бежит земля, унося листки календаря, подымая желтую листву. Ты приди ко мне, я тебя зову. Где же ангел мой, ты отзовись, ты скорее с небес ко мне спустись. Мрак накроет скоро белый свет, я зову тебя, а тебя все нет. Где наш ангел-хранитель ты? Судьбы повелитель дай нам силу и волю к разуму. Ко мне на полпути, ангел, я прошу, скорей лети через океаны и моря. Ты приди ко мне, я зову тебя. Где наш ангел-хранитель ты? Судьбы повелитель дай нам силу и волю.